Баромля. Когда мы входили в Баромлю, тяжелые мокрые сумерки уже ползли по улице. С крыш капало. Опять оттепель. Что за чертовская зима? Облокотясь на пулемет, установленный на широкие, удобные сани, я плавно покачивался. За мной шли сани со вторым пулеметом, за ними третий, с пулеметными лентами и запасными принадлежностями. Пулеметчики, всего пять номеров, свесив с саней ноги, уныло тянули какую-то бесконечную солдатскую песню. «Здесь, в Баромле, говорят, весь полк соберется», — песня оборвалась. «Говорят, всему полку и сани, наконец, подыщут. Без саней не выскользнешь». «Ясно. А куда скользить-то?» «Тебе, Акимов». «В Костромскую бы только. Эх, старик, старик. На Дон двинем». «На Дон?» Уже стемнело. В нашей халупе горел огарок свечи. «Шлея порвалась, господин поручик. За шей». Акимов обернулся и через плечо посмотрел на меня. «Лошадь не в портках, господин поручик, ходит. Здесь специально шить нужно. А ну, хозяюшка...» Он встал и подошел к хозяйке. «Дратвы, да просмоленной. Может, нету?» Хозяйка, немолодая женщина, с четырехугольным, как ящик, лицом, кормила ребенка. «Нету у меня». «Нету? Это в хозяйстве-то. А может, шлея найдется? Лишняя какая?» «Ишь, ловкие. Сами хозяйство крестьянские поразорили, а теперь еще спрашивать». Она поднесла ребенка к другой груди и стала причмокивать губами. С лавки приподнялся ефрейтор Лехин. «Не за даром, хозяйка. Не за даром ведь, милая. Вот подожди-ка». Он вышел на двор, достал из-под брезента саней пятифунтовый мешок соли и вновь вернулся. «Есть ли я? Как же? Не новая, конечно». Хозяйка хлопнула ребенка ладонью. «А ну, милый!» Ребенок отрыгнул. «Это за 5-то фунтов новую. Больно уж ловкие какие». «Надежная, — говорю, — шлея». Она передала ребенка, протянувшему руки, Лехину. «Который в сарай-то со мной сходит?» «В сарай не велено. Арестованный там». «Арестованный? Кто?» — удивился я. «Акимов не знал. Но кто посадил? И зачем у нас? Разве дворов мало?» «А уж это господина капитана, спросите, Карнауппола». С хозяйкой пошел я. Под воротами сарая стоял часовой, рядовой моего бывшего взвода Зотов, веселый и всегда находчивый малый. На дворе было сыро. Чтобы не стоять в воде, Зотов натаскал под ноги замерзлые пласты прошлогоднего навоза. «Молодец, Зотов, так не утонешь». Замка на дверях не было. Я взялся за мокрые доски. Арестованный сидел в углу на опрокинутой вверх дном кадушке. Лица его я разобрать не мог. В сарае было совсем темно. Когда я подошел ближе, арестованный даже не поднял головы. На нем была черная куртка, кажется, кожаная. Она блестела под узкой полоской света, пробивающегося в щель дверей. «Не солдат, кажется, мужик», — подумал я, встал на какой-то ящик, нащупал в темноте шлею и вышел во двор. «На, неси моим хлопцам». И, бросив шлею хозяйке на руки, я пошел к халупе подпоручика Морозова. «А что, он лучше других трусов? Кто где, они всегда на задворках расходятся, там, где не стреляют». Выйдя во двор, подпоручик Морозов взглянул на черное небо. «Снег будет, — сказал я, — или дождь даже». Подпоручик Морозов молчал, сдвигая на брови взлохмаченную папаху. «А за что?» «Знаешь, за что? За кожаную куртку. Нет, надо пойти к ротному. Хотя и тот с изъяном, но все же, когда нужно, сволочей натягивает». Под ногами бежала вода. Какие-то редкие капли капали на фуражку. Поручик Величко на девчат заглядывал. Спеша и сбиваясь, рассказывал мне подпоручик Морозов. Зотов песню тянул. «Пускай могила!» Вдруг Карнауппола как сорвется с саней со своих, да закричит как «Комиссар!» Да на всю улицу кинулся. «Что за черт? Кого? Ждем. Ты как раз с пулеметами проходил. Неужели не заметил? Ничего? Ну так вот, ведет, наконец. Парень как парень. Очевидно, когда-то в инженерных служил. Куртка на нем кожаная. Капитан, кто это?» А Карнауппола на него, знаешь, бочком так. Петушком, петушком. Сопит, хрипит. «Мать тебе опять, мать! Разошелся, куртка кричит. Свои, думал, выбежал. Встречать. И в зубы ему, бац, наганом. Ну, а ротный? Ротный, тот как раз в трансе находился. Лежит, глаза блуждают. Сам с непривычки ерунду всякую мелет. Россия. Ты раскрой ее до сознания национального. Да птицы какие-то, орлы, чайки. Я удивленно посмотрел на Морозова. Птицы? Господи ты, боже ты мой! Да неужели не знаешь? И этого? Ну да. Кокаиница ведь. Все последнее время. С неудач. Мимо нас, хлюпая сапоги мокрыми шинелями, прошло несколько команд, штыков по 10. «Нартов, куда?» — крикнул я, узнав в темноте высокую худую фигуру. «По дворам, господин поручик, сани сгонять. Завтра, бог даст, по нами двинемся. Ого! Айда!» Где-то очень далеко залаяла собака, и ответила другая, уже ближе к нам. «Жаль», — сказал Морозов, останавливаясь. «Завтра придется. Спит уже». В халупе ротного было темно. «Ну, покойной ночи», — мне показалось, подпоручик Морозов уныло улыбнулся. «Покойный, с поправкой на время, конечно». В халупе у моих пулеметчиков все еще горел свет. От освещенного окна темнота на улице казалась еще темнее. Я отыскал протянутую руку и крепко ее пожал. Но вдруг подпоручик Морозов насторожился и, освободив руку, сделал несколько шагов к забору. «Кто там?» Под забором, пытаясь укрыться от наших глаз, кто-то стоял. «Кто там? Эй!» — вновь крикнул подпоручик Морозов, быстро зажигая карманный электрический фонарик. «Что за пропасть? Фу, черт!» Я сплюнул, вновь застегивая кобуру нагана. Под забором стояла женщина, маленькая, такая худая, что в первый момент показалась мне девочкой. Кутаясь в платок, она смотрела на нас большими испуганными глазами. «Слушайте, в чем дело?» Мы подошли. Но женщина, скользнув глазами по нашим погонам, вдруг испуганно метнулась в сторону и, взмахнув платком, быстро пропала в темноте. Щупая густой мрак, луч фонаря наткнулся на забор. С забора скользнул вверх в пустоту, но пустоты пронзить не мог. «Покойной ночи. До завтра». Я вошел на двор. На посту возле сарая стал Лент. «У нас на дворе стоит часовой. Дневальных сегодня не нужно», — сказал я, стягивая с плеч шинель. Ефрейтор Лехин задул свечу. Проснулись мы от громкого крика. Быстро вскочив, я подбежал к окну. Было уже светло. По двору, ветряком размахивая руками, метался штабс-капитан Карнауппула. Папаха его съехала на затылок. «Под суд! Под суд тебя, негодяй!» — кричал он. «Командиру полка! Что мне, ротный? Командиру полка!» Я распахнул окно. «Капитан! В чем дело, капитан? Да я тебя! Отстаньте, поручик! Да я таких! Да я расстреляю! Стой!» Из открытых дверей сарая выбежал Нартов. Штабс-капитан Карнаупола бросился за ним, поймал, схватил за ворот шинели, но Нартов вырвался и скрылся на улице. «Что у них случилось?» — спросил я Лехина, без шинели, в одних сапогах, поверх бурых кальсон, вернувшегося в хату. За Лехиным шла хозяйка. «Окно зачините, зябко!» В люльке надрывался ребенок, ядри его в корень. «Ну и дела, господин поручик!» — Лехин сел на лавку. «Уж я по порядку, повремените. Под утром еще, значит...» — начал он, наконец, растягивая каждое слово. «Когда еще только светать начинало...» Опять заскрипели ворота. Штабс-капитан бежал уже вдоль улицы. Шашка хлестала его по сапогам, маленький, усатый. Со свирепыми круглыми глазами он был похож на турка, как рисовались они на карикатурах «Огонька» и «Панорамы». «Ну, да рассказывай, Лехин». Вот что рассказал мне ефрейтор Лехин. Под утро, когда штабс-капитан Карнаупола пришел к нам во двор, чтобы проверить пост при арестованном, а может... В этом месте рассказа Лехин задрал голову вверх и щелкнул себя по затылку. «А может, вы понимаете, господин поручик, ни арестованного, ни часового Ленца во дворе не оказалось? Хозяйка, вышедшая накормить скотину, злыми глазами взглянула на штабс-капитана, боясь, очевидно, за свои погреба и кладовые. Как раз в это время во двор оправиться вышел и Лехин. «Лехин, что такое? Где часовой?» «Ах, солдатика ищете! подошла к штабс-капитану хозяйка. «Солдатик ваш? Да с Петром, тем, что в сарае сидел. Ушли куда-то». «Куда?» «А я знаю. К большакам, что ли?» «У господина капитана», — рассказывал Лехин. «Споначалу и голос даже сорвался. А баба, ядрее в корень, не унимается. Ей бы только язык чесать. Рада, небось. Клетушки в сохранности». «И чудно ж, — говорит, — разъяснялись. Солдатика ваш не русский, видно, татарин, аль немец. Не разобрала, чего лопотал-то. А ушли вместе, как же, и в зопе с ними». Тут господин штабс-капитан на нее. «Да вплотную, какая и в зопе?» «И бабу за руку, значит. А та, — говорю, — не хватайся. Не ухват тебе буду. Которая, — говорит, — под воротами стояла. Жена Петрова, — говорит, — ахтырская. Год назад по-большевистски венчаны». «Вот оно, господин поручик, происшествие какое!» — окончил Лехин. «Сиганули. А Нартов с напугу. И объясниться-то не мог. А не повинен он. Всю ночь до утра самого сани сгонял. Весь взвод в расходе находился. Вот Ленц и стоял на посту. Ему где было немцу с мужиками ругаться?» Я вышел во двор. На мокром снегу под воротами лежала карамель в пестрой веселой бумажке. Вторая была втоптана в нанесенный зотовым навоз, уже успевший за ночь оттаять. Дверь в сарай была открыта. Я вошел, наткнулся в углу на аккуратно сложенную винтовку, патронтаж и подсумок. На подсумке лежала какая-то бумажка. Я поднял ее и подошел к свету. «Цюрюк Анди Зексте Компани». Обратно в шестую роту, немецкий. Готические буквы лежали на боку. К низу расползались лиловыми кляксами. Очевидно, Ленц то и дело мочил чернильный карандаш. Я хохотал, покачиваясь. «Сумалишенный, одно слово», — кому-то за дверью сказала хозяйка. К забору подошли солдаты других рот. Заглянули в ворота. Потом прибежал связной. В степи, к северу от Баромли, наша застава сдерживала редкую цепь красных. Второй батальон выступал на позицию. Первый и второй уже отступили из Баромли. «Подтянись!» — командовали ротные. «Подтянись! Где там?» «Нет, Харькова мы не удержим», — глухо сказал подсевший ко мне в сани подпоручик Морозов. Отвернулся и долго сидел со мною, молчаливый и унылый, вращая на пальце узенькое обручальное кольцо. На окраине Баромли, где, отколовшись от загибающей к северу дороги, сбегали к ручейку белые украинские мазанки, горел деревянный дом, приземистый и туполобый. Огонь уже сползал с крыши на косяк дверей. Сквозь разбитые окна валил густой бурый дым. «Что, снарядами?» — спросил я двух мужиков, безучастно стоящих над оврагом. «Мы не сведущи». Мужик повыше расправил широкую черную бороду. «Мобыть и подожгли. Снаряды здесь будто бы и не падали. А чей это дом?» И, взяв у Лехина вожжи, подпоручик Морозов на минуту придержал лошадь. «Который? Этот-то?» — чернобородый указал пальцем на пламя. «Рыбова эта изба будет». «В 16-м строил. Рыбова Петра». «Петра? Постой. А не у Неволь? Да как ее? Не у Неволь жену Евзопии звать, а?» «Как же? Евзопия у него. А как же?» — обрадовались чему-то мужики. «Это уж, безусловно, правильно». «Шестая!» — кричал в голове роты штабс-капитан Карнаопола. «Шестая! Подтянись!» «А ну, гони их, а ну!» Поручик Ауэ бежал перед цепью, то спотыкаясь и падая, то снова сбрасывая плечи, точно играя в чехарду. А ну их!» Саня с моим пулеметом прыгали по сугробам. «Тяни, тяни за ленту! Поворачивай!» Но лента не подавалась. Пулемет первого отделения отказывался работать. Под бугром, вдоль смятой лавы красных, также метались какие-то утопающие в талом снегу сани. «По саням! Бей по саням!» — кричал ротный. «По комиссару! Еще, еще!» Лава красных быстро отходила. «Господин полковник, приказали доложить», — докладывал ротному связной батальонного. «Шестая отойдет последней». Ротный стоял на отброшенными санями красных и рубил шашкой подвязанную козлом корзину. «Посмотрим». Шашка его блестела на солнце. «Посмотрим. Раз, два. Посмотрим, что эти барбосы эти раз-два с собой, раз-два возят. Раз! Ишь, черт дери, туго! Да сильнее, поручик! — подзадоривал ротного штабс-капитан Карнауппола. — А ну, Свешников, Свешников, сюда! Штыком попробуй! Тугая крышка корзины, наконец, поддалась. Карнауппола быстро наклонился и опустил в нее руку. — Ишь, барбосы! За ротным отошел и разочарованный штабс-капитан. Перевязанные светло-лиловой лентой, в корзине лежали детские рубашонки, панталоны и розовое стеганое одеяльце. Я вдевал в пулеметные ленты новые патроны. Рядовой Едаков, второй номер первого пулемета, гладил Акима, нашу лучшую лошадь, только что раненную в шею. Скосив глаза, лошадь стояла, покорно опустив голову. Редкие капли крови падали на снег. — Еще, господин поручик? — спросил ефрейтор Лехин, сворачивая шестую ленту. — Хватит, пожалуй. Я выпрямился. — Ну, закурим, что ли? И, вынув из кармана коробок спичек, стал спиной к ветру. В шагах 25 от меня, на опрокинутых санях, сидел подпоручик Морозов. Думая о чем-то, смотрел вдаль. «Черт дери!» — сказал я Лехину и, бросив спичку, глубоко вздохнул. «Черт дери! А Харькова мы, пожалуй, не удержим». За тучу зарывалось солнце, ветер крепчал. Прошел ротный фельдшер. «Сюда, сюда!» — кричал ему с третьего взвода поручик Величко. — Сюда! О чем думал подпоручик Морозов, я не знаю.